Птичница схватила ситец, увязала Ленькины вещи в старый платок и подступила к мальчику. Леньку трясло, как в лихорадке. Он не помнил, как надел валенки и подаренную барыне шубку, как попрощался с птичницей. Гордей Лукич молча глядел барскую одежу Леньки и довольно погладил бороду. «Видать, у барыни выпросила. На тебе еще рубль!» Птичница рассыпалась в благодарности, и только когда дверь за Гордеем Лукичем и Ленькой закрылась, выбежала к воротам и, обхватив руками Ленькину голову, заголосила: «Сиротка ты мой, сироточка!» «Ну-ну!» — отталкивая ее, строго сказал Гордей Лукич. «Не вой, не на кладбище провожаешь!» Ленька не сказал ни слова, не оглянулся. В его сердце росла ненависть к людям. Он шел, еле передвигая ноги. Гордей Лукич крепко держал его за руку и тащил за собой. До ямщицкого стана было верст 5. Дорога лежала лесом. Запорошенные ели тонули в глубоком снегу. Голые березы потрескивали нарядными белыми ветками. Красногрудые снегири прыгали под деревьями. Ранние сумерки окрашивали лес голубоватым светом. Последние деревенские избы остались уже позади. На дороге было пустынно и тихо. Ленька глянул на лес, на оставшуюся вдалеке деревню, и, громко всхлипнув, рванулся назад. Но Гордей больно сжал его руку и с недоброй усмешкой сказал: «От меня не уйдешь! Я тебе с этих пор хозяин и благодетель! Запомни это!» Ленька понял, что бежать ему некуда, и, дрожа от страха, молча пошел за ним. Так началась его новая трудная жизнь. И не было в ней дня и часа, когда бы не мечтал он бежать от своего мучителя. Глава 22. Потерянный друг. Зимой, когда Волга замерзала, Гордей Лукич снимал в городе дешевую комнатушку и, не желая даром кормить Леньку, посылал его на заработки. При этом, глядя на мальчика своими темными недобрыми глазами, мрачно предупреждал: «Гляди мне! Ежели кто подойдет, спросит, с кем живешь, чтоб ни единым словом не обмолвился. Живу, мол, у тетеньки. И домой сразу не иди, дорогу не указывай. А укажешь тогда...» Ленька бледнее отступал к двери. «Не укажу я, разрази меня Бог!» «Бог не разразит, а я разражу! Упрячу в мешок и заброшу в речку!» — грозил Гордей Лукич. Ленька не знал, чего опасается его отчим, но, помня суровый наказ, ни с кем в разговоры не вступал. Заработать мальчику было трудно. Проторчав весь день на пристани или на базаре, он часто возвращался домой с пустыми руками. В такие дни Гордей морил своего приемыша голодом, сурово поучая: «Хоть укради да принеси, а не то пропадай, как собака!» Но красть Ленька не умел, попрошайничать он тоже не мог, и каждый кусок, который он получал от хозяина, сопровождался упреками и руганью. В одну зиму рядом с Гордеем Лукичем в небольшой затхлой комнатушке поселился молодой рабочий из типографии. Рабочего звали Николаем. Возвращаясь с работы, Николай ставил чайник и, обложившись книгами, за полночь жег маленькую керосиновую лампу. Однажды, заметив в коридоре худого и бледного мальчонку, он зазвал его к себе, напоил чаем с баранками и, узнав, что Ленька неграмотный, взялся его учить. «Книга, брат Ленька, это большой друг. Она меня в люди вывела», — серьезно говорил Николай. «Только на голодный желудок грамота не идет», — тут же шутил он, нарезая колбасу и хлеб. Сидя на табуретке около стола, Ленька с восторгом и удивлением глядел на своего покровителя. Николай был первым человеком, который не только принял в нем участие,